Наталья Сергеевна Ищенко. Синхронистка, пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира. 1986 года рождения. Наташа стояла на бортике огромного бассейна. «Ты любишь танцевать?» — спросила красивая незнакомка. Девочка утвердительно кивнула. «Вот и отлично», — обрадовалась женщина. «Значит, тебе точно у нас понравится». «Я буду танцевать на воде, как царевна-лебедь?» — недоверчиво поинтересовалась девочка. Тренер окинула взглядом неуклюжую, длиннорукую и длинноногую фигуру будущей ученицы. «Будешь танцевать в воде, как русалка». Наталья Ищенко родилась 8 апреля 1986 года в Смоленске. Позже ее семья переехала в Калининград. Старинный город, расположенный на месте впадения реки Приголя в Калининградский залив, стал для девочки родным. Пятилетней малышкой, держась за руку мамы, она шагнула под своды величественного дворца спорта «Юность». Сначала Наталья занималась в двух спортивных секциях — художественной гимнастики и синхронного плавания. Потом к тренировкам добавились уроки в школе. Наталье исполнилось 6 лет, когда ей пришлось сделать первый в жизни самостоятельный выбор. Дворец спорта давно стал для нее вторым домом, а гимнастический зал и бассейн — любимыми местами. Но главное — это тренеры, к которым девочка привязалась всей душой. «У тебя отличные природные данные для синхронного плавания», сказала Лада Анатольевна Степанович, сумевшая распознать лебедя еще до того, как Наталья стала заниматься в секциях. «Спорт может стать твоей будущей профессией. Надо только определиться, какому виду ты готова посвятить себя безраздельно», посоветовала тренер. «Синхронное плавание», — подумав, ответила Наталья. Работоспособность и целеустремленность девочки привлекли внимание тренерского штаба национальной команды. Наталью Ищенко пригласили в столицу. В 14 лет Наталья одна, без родителей, переехала в Москву и начала занятия в спортивной школе «Труд» под руководством заслуженных тренеров России Татьяны Данченко и Валентины Тепляковой. Девушка старательно оттачивала мастерство. Каждое утро в 7:45 Наталья уже стояла на бортике бассейна. Первая тренировка длилась до 2 часов дня. Потом обед, перерыв на учебу в школе, а в 5 часов вечера начинается вторая тренировка. В 22:30 свободное время. Можно лечь спать, но ведь хочется еще почитать книгу или посмотреть фильм. Девушка старалась успеть все и с отличием закончила школу. В 2005 году на чемпионате мира Наталья выиграла 3 медали в группе и серебро в соло. В 2006 году в Будапеште Наталья за сутки стала 3-кратной чемпионкой Европы. Но могут ли победы сами по себе приносить радость? Конечно, нет. Стоя на высшей ступени пьедестала, спортсменка светилась счастьем. Ее переполняли гордость за товарищей по команде, за Россию. Первый раз завоевать медаль проще, чем потом удержать лидерство. После Будапешта Наталья повторила свой успех на Кубке мира в Иокогаме, выиграв золотые медали в соло, в составе группы и комбинации. Невероятно пластичная девушка покорила сердца судей и болельщиков выполнением сложнейших элементов и артистизмом. Во всех соревнованиях, где участвовала Наталья, она неизменно завоевывала высокие спортивные титулы и награды. Но один ли спорт занимал мысли красивой, умной и целеустремленной девушки? Еще в 10 классе школы Наталья познакомилась с Сергеем Аникиным. Юноша, как и Наталья, серьезно занимался спортом. В 2004 году он стал серебряным призером чемпионата Европы по прыжкам в воду. Наталья и Сергей дружили, встречались, а 10 декабря 2010 года поженились. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Ищенко стала трехкратной олимпийской чемпионкой, завоевав золото в группе, в соло и в дуэте со Светланой Ромашиной. Она стала самой титулованной синхронисткой мира, трехкратная олимпийская чемпионка, 19-кратная чемпионка мира, 12-кратная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка Европы 2010 года и первая синхронистка в истории чемпионатов Европы, которой удалось одержать победу во всех четырех видах плавания. После блестящих олимпийских побед Наталья сделала перерыв в спортивной карьере. Она стала мамой. Уже через 2 года после рождения сына Наталья Ищенко вернулась в большой спорт. Хотя на отборе к Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро пришлось выступать с травмой, переломом ребра, чтобы не потерять лицензию. Возвращение получилось поистине. Она завоевала золото Олимпиады и в дуэте со Светланой Ромашиной, и вместе с командой. Виртуозные выступления Натальи обогатили сокровищницу мирового спортивного наследия. Они стали эталонными. Ее технические и художественные наработки изучают спортсмены в России и за рубежом. Параллельно с выступлениями Наталья окончила Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Российский международный олимпийский университет по направлению спортивный менеджмент. В 2017 году она завершила спортивную карьеру и еще раз стала мамой. В настоящее время Наталья активно работает в правительстве Калининградской области, посвятив себя развитию спорта. В 2023 году российскую легенду синхронного плавания Наталью Сергеевну Ищенко включили в Международный зал славы плавания за выдающиеся заслуги и развитие этого вида спорта. Не ставьте перед ребенком цели стать олимпийским чемпионом. Постарайтесь найти для него такое занятие, от которого он будет получать радость и удовольствие. И успехи не заставят себя долго ждать.